Глава 13. Тения беспрестанно наклонялась, рассматривая тропинки, и не сбилась с дороги. Она благополучно дошла до оливковой рощи, но едва вошла в нее, как увидала в купе деревьев сверкавший огонь от костра. Она притаилась и стала рассматривать, что можно увидеть при этом огне, и вскоре увидала двух человек, в которых сейчас же узнала разбойников. Оба они были совсем голы и грелись у огня, а возле них были приставлены у деревьев их копья с наостренными наконечниками, на блестящей поверхности которых отражалось пламя. Тения колебалась, идти ли ей вперед или притаиться, но чуткий слух разбойников подсторожил ее приближение, и они оба вскочили, бросились к дереву, за которым она укрывалась, схватили ее за руки и начали угрожать ей, что бросят ее на то раскаленное место, где горел их костер, и подвергнут ее пытке. «Для чего же меня пытать?» — отвечала Тения. «Я сама расскажу вам, кто я и куда иду, и как я несчастна». И она им все рассказала и не промолчала о том, что получила кусок хлеба от Анастаса. Слушая рассказ Тении, оба разбойника задумались и потом сказали: «Мы за тебя отомстим. Мы два брата и оба разбойники. Нас обоих изнищил Тивуртий». Тения им отвечала, что она не желает отмщения. А если им ее жалко, то она просит их проводить ее к кладбищу и помочь разыскать ту могилу, из которой выдается наружу провещающий череп. «Вы здесь скрываетесь и бродите, наверное, вы его заметили. К нему ходят вопрошать его те, чье горе превосходит терпение и омрачает рассудок». Разбойники, услыхав эту просьбу, так страшно расхохотались, что им ответило лесное эхо. И суеверная Тения испугалась и, схватив разбойников за руки, сказала им: «Вы были добры ко мне до сих пор. Не пугайте же меня теперь вашим страшным смехом. Скажите мне, видели вы или нет провещательный череп?» «Да, мы его видели. Но не знаем, осталось ли от него что-нибудь после нас на погляденье другим». И разбойники несвязно и нескладно передали Тении, что они днем ходили на кладбище, чтобы пошарить в могилах, нет ли на каких-нибудь мертвецах закопанных драгоценных уборов. И кое-чем они нашли поживиться, но зато и поплатились испугом, какого в их храбром звании допустить над собой недостойно. «Мы, — говорят, — заметили между острых камней следы человеческих ног и сказали себе: не мертвец же ведь этой дорожкой ходит. Пойдем-ка посмотрим. Если там эти кости, к которым глупые люди приходят, чтобы их о чем-нибудь спрашивать, так там должны быть накиданы деньги. Пошли и нашли там что-то такое, что торчит наверху точно еж. Стали смотреть — это череп. Весь сухой кожей обтянут и пылью засыпан. Брат говорит: подними его, под ним должны быть монеты. Я его стал подымать, но череп не поднимался. Я говорю брату: смотри-ка, он чем-то прикреплен. Брат говорит: покачай. Я его покачал. Он качается, а все-таки остается на месте. Да и мне что-то страшно за него трогаться, потому что он из могилы торчит. А брат говорит: экая глупость! Какой же ты после этого разбойник? Толкай его хорошенько изо всей силы направо и налево. Заверти винтом навкруг и дерни, он оторвется. Я не хотел унизить себя в глазах брата и сделал, как он мне сказал. И череп свернулся на бок, но прочь не оторвался. Тогда брат нагнулся вместе со мною и говорит: ну, давай потянем вдвоем. И как потянули, так и упали. А в руке у каждого осталось по шматку сухой сморщенной кожи, похоже, как древесная губка. Брат посмотрел и говорит: это мы ему уши сорвали. Оба мы испугались чего-то, и оба стали к нему пригинаться и в него вглядываться. Ну, говори же, зачем ты остановился? Я остановился за тем, что я после того был хорошо пьян. А мне все-таки еще жутко. А у этого черепа были глаза. Не сгнили еще? Нет. Это были живые глаза. Они были подняты к небу и прямо глядели на солнце. На солнце глядеть невозможно. Только праведный, только святой взирает на солнце». «Ну так, может быть, это и есть святой? Или, по крайней мере, он был такой сегодня утром?» «Что же еще вы ему сделали?» «Мы ему ничего больше не сделали. Мы убежали, но... Впрочем, если он тебе нужен...» «Ах, он мне нужен!» «Так мы тебя к нему проводим». Тения их поблагодарила, а разбойники взяли из-под корня старого дерева по большой светящей гнилушке и пошли через темную чащу и привели Тению на кладбище к тому месту, где в темном рве среди каменной осыпи была не то человеческая могила, не то дождевой просос или рытвина. А когда разбойники стали водить над поверхностью его светящуюся гнилушкою, то и они, и тени стали различать что-то едва заметное и не имеющее ни формы, ни вида, но страшное. Возможно, что это был еж, а может быть и голова человека. Не разобрать, на что больше это похоже, но на самом деле это была голова, вся обшитая шкурою какого-то зверя. В обшивке прорезы для глаз, а над устами свесились грязные космы. «Это, наверное, тот, кого тебе нужно», — сказали разбойники. «И мы тебе не будем мешать с ним говорить». Разбойники удалились, а бедная тень осталась одна и позабыла слова, в которых хотела сказать вопрошение. Это так переполнило меру ее страданий, что она зарыдала и упала на камни, коснувшись лицом своим того, что считала за череп, и сразу же слух ее уловил какие-то звуки.